Не забывайте о себе. Во время предсмертной уборки не следует забывать о собственной жизни, о доме, возможно, о саде и о себе. Если вы решите уменьшить размеры своего жилища, то прежде всего не надо впадать в панику. По возможности вам следует давать себе отдых и делать то, что нравится. Полезное дело иногда настолько изнурительно, что важно, чтобы вы не перерабатывали. Когда вы помните о том, сколько денег сэкономили, делая все самостоятельно, и все время посвящаете семье и друзьям, которые не могут делать это за вас, то это действительно заставит вас почувствовать, что работа, которую вы делаете, стоит того. Также, может быть, вы, как я, осознаете, сколько ценных вещей у вас есть, и захотите отдать их другим, чтобы они могли получать удовольствие от них и ухаживать за ними. Однако не время вдаваться в воспоминания. Нет, теперь планирование будущего намного важнее. Смотрите вперед, в более простую и спокойную жизнь. Вам понравится. Относитесь к уборке как к рутинной, каждодневной работе. В промежутках радуйте себя настолько, насколько это возможно всем тем, что любите делать. Проводите время с друзьями, занимайтесь благотворительностью, гуляйте, играйте в гольф или в карты. Люди жаловались, что в бридж стало не так весело играть, когда две из четырех команд покинули бренную землю. Конечно, это грустно, но молодежь тоже неплохая компания, и они ценят вашу дружбу так же, как вы цените их. Кроме того, они не говорят о слуховых аппаратах и других грустных вещах все время. Вам, возможно, понадобится потратить часть своего времени на посещение окулиста, зубного и терапевта и так далее. Они тоже отнимают время. Занимаясь предсмертной уборкой, я познакомилась со многими интересными, веселыми и милыми людьми, когда общалась с аукционистами, антикварами, магазинами секонд-хенд и с благотворительными организациями. Старение, конечно, не для слабаков. Вот почему вам нельзя затягивать с уменьшением жилища. Рано или поздно вы ослабнете, и тогда чертовски здорово будет уметь получать удовольствие от тех вещей, которые вы еще сможете делать, не потратившись на них слишком сильно и не создав большого беспорядка, который придется убирать. Порой я очень скучаю по своему саду, но должна сказать, что намного проще наслаждаться им у кого-нибудь еще. Если кто-то хочет поучиться или поговорить о садоводстве, то они могут спросить у вас и послушать совета. Вы по-прежнему остаетесь знатоком.